Загадка грамматического рода. Помните у Пушкина? Татьяна на широкий двор в открытом платьице выходит, на месяц зеркальце наводит, но в темном зеркале одна дрожит печальная луна. Что случилось? Бедная Татьяна ошиблась и направила свое волшебное стекло вместо одного светила на другое? Ничего подобного. Месяц — это и есть луна. Позвольте, вправе сказать каждый, кто считает, что человеческий язык подчиняется правилам человеческой же логики, как же так? Разве это не абсурд? Один и тот же предмет, небесное тело, именуется в русском языке двумя различными именами. Это куда ни шло, может быть, они отражают разные, но одинаково присущие ему черты, как их отражают слова «животное» и «позвоночное», «членистоногое» и «насекомое». Но что странно, слова-то эти разного рода. Одно мужского, другое женского. Это по меньшей мере так же нелепо, как если бы у вас появился приятель, претендующий на то, чтобы его звали то Петей, то Аннушкой. Впрочем, столь уж это удивительно. Может быть, и в других языках та же картинка? Нет, по-французски луна «la lune» женского рода. И конец. Во французском языке есть выражение «куасан» мужского рода, но оно означает «полумесяц», «лунный серп», то есть уже нечто иное. По-немецки месяц – мужчина и только, «der Mond». Мы же привыкли к этой странности нашей речи и просто не замечаем ее, самым спокойным образом изображая в слове «луну» то в виде мужчины, то в виде женщины. И сказала солнце брату: «Месяц, брат мой золотой», читаем мы в стихотворении Полонского. А Фет о том же месяце пишет, так сказать, совсем наоборот: «Долго еще прогорит веспера скромная лампа, но уже светит с небес девы изменчивый лик», или «медлительной царицей луна двурогой обходит небеса». Здесь дева, царица, опять-таки луна, то есть тот же брат месяц. Это не мешает тому же Фету в других стихотворениях восклицать: «О, этот месяц волшебник!» И вообще, явно не считаясь с родом существительных, обозначающих как-никак один и тот же предмет. А обращали ли вы когда-нибудь внимание на такую совершенную бессмыслицу? Если всерьез принимать наши грамматические роды, то получится, что стул чем-то мужественнее табуретки, и гибкий нежный хмель больше похож на мужчину, чем та могучая береза, вокруг которой он обвился. Помните, в главе, посвященной словарям, я обращал ваше внимание на то, что у Пушкина в разные времена его творчества тополь-топол играет роль то влюбленного юноши, то нежной девушки. В одном случае с тополом сплетается молодая ива, в другом хмель литовских берегов пленяется немецкой тополью. Да и удивляться тут нечему. Слива в наших глазах почему-то она, персик он, а яблоко так и вообще оно, среднего, несуществующего в жизни рода. Даже самое поверхностное размышление об этом приводит к мысли, что основания такого распределения не могут лежать ни в прямой природе вещей, ни в логике нашего внутреннего отношения к ним. Они, очевидно, таятся где-то во внутренних законах языка, в самой их глубине, и вскрыть их не так-то просто. В самом деле, если бы распределение различных предметов по грамматическим родам основывалось на качествах, присущих им самим, на их собственных и существенных свойствах, тогда в языках всех народов мужской и женский и средний роды имели бы одинаковое распределение. А на деле возьмите хотя бы то же яблоко. Оно называется по-русски «яблоко среднего рода», по-французски «la pomme» женского рода, по-немецки «der Apfel» мужского рода, по-английски «apple» никакого рода. Не кажется ли вам, что величайшей бессмыслицей было бы спрашивать, а какого же рода настоящее яблоко, то, которое качается на ветке дерева, а не звучит в языке? Никакого рода у него нет и быть не может, и ничем оно в этом отношении не отличается от груши или граната. Ничему реальному в природе вещей наши грамматические роды явно не соответствуют. Но значит ли это, что они как бы высосаны из пальца, сочинены народами без всяких оснований и причин? Само собой разумеется, Нет.